Таким же образом поступает дьявол и с несовершенными христианами. Когда, не зная, как различить доброе от худого, следуют они своим склонностям, довольствуясь своим суждением и мнением, когда отцов своих совершенных, умеющих верно различать добро от зла, не спрашивают, а следуют желаниям своего сердца, думая, что они и сами достигли уже совершенства и получили благословение отцов своих. Таковые подобны тем птицам, которые построили свои гнезда высоко, но слетели на землю, попались в сети птицелова и были пойманы. Подобное сему случается с ними, потому что в самоуверенности они действуют всегда по влечению сердца своего и исполняют свои желания, не слушая отцов своих и не советуясь с ними. Посему дьявол устраивает им видения и призраки и надымает их сердце гордыней. Иногда дает им сны ночью, которые исполняет для них днем, чтобы в большую погрузить их прелесть. Этого мало. Он иногда показывает им свет ночью, так что светлым становится место, где они. И многое такого рода он делает, даже будто знамение. Все это он делает для того, чтобы они относительно его оставались спокойными, думая, что он ангел, и принимали его. Как скоро они примут его в этом смысле, он низвергает их с их высоты по причине духа гордости, который ими овладевает. Старается он держать их в убеждении, что они сделались высокими, великими и славными в духе, паче многих, и не имеют нужды обращаться к своим отцам и слушать их. А они, по Писанию, суть в самом деле блестящие грозди, но незрелые и терпкие. Наставления отцов им тяжелы, потому что они уверены, что сами знают уже все. Твердо знайте, что не преуспеть, или возрасти, или сделаться совершенными вы не можете. Не уметь верно различать добро от зла вы не будете, если не будете повиноваться отцам вашим. Отцы наши сами так поступали. Повиновались отцам своим и их наставления слушали. Оттого преуспели, возросли и сделались сами учителями, как написано в «Премудрости» сына Сирахова: «Не отступай от повести старцев, ибо тие навыкоша от отцев своих, яко от них навыкнеши разуму, и во время потребно дать и ответ». Итак, вы должны подражать тем, кои покорны были отцам своим, и их во всем слушались, и которых отцы при помощи Божией научили всему, чему сами научились у отцов своих, и что предали сынам своим покорным. Так Исаак слушался Авраама, Иаков – Исаака, Иосиф – Иакова, Елисей – Илью, Павел – Анании, Тимофей – Павла. Сии все и подобные им слушали с отцов своих, исполняли волю их и следовали их советам, оттого и познали истину, научились правде и, наконец, сподобились Духа Святого и стали таким образом провозвестниками истины во всем, как написано у Иезекииля пророка: «Стража, дахте от дому Израилеву, да слышишь и слово от уст моих, и воспретишь им от меня». Итак, если желаете преуспеть и полнее возрасти, сделаться невозмутимыми в сердце своем и ни в чем не быть посмеянными от дьявола, повинуйтесь отцам своим, и их во всем слушайтесь, и не падете вовеки. Укажу вам дело, которое одно делает человека твердым в добре и блюдет его таким от начала до конца. Именно: любите Бога всей душой вашей, всем сердцем вашим и всем умом вашим, и Ему единому работайте. Тогда Бог даст вам силу великую и радость, и все дела Божии станут для вас сладки, как мед. Все труды телесные, умные занятия и бдения, и все вообще иго Божие будет для вас легко и сладко. По любви, впрочем, своей к людям, Господь посылает иногда на них противности, чтобы не величались, но пребывали в подвиге. И они испытывают вместо мужества оттяжеление и расслабление, вместо радости – печаль, вместо покоя и тишины – волнование, Вместо сладости — горечь. Многое и другое подобное бывает с любящими Господа. Но, борясь с этим и препобеждая, они более и более становятся крепкими. Когда же, наконец, совсем все это преодолеют они, тогда во всем начнет быть с ними Дух Святой, тогда не станут они более бояться ничего худого. Дух Святой непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. Но кто знает сию приятность Духа и его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы Он вселился в них? Дух Святой вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов. Много подобного видим мы и в мире сем. Камни, например, драгоценные, иначе не достаются, как с большим трудом. Взыскав сего Духа, святые обрели его, и он-то есть истинный бисер многоценный, о коем поминается во Святом Евангелии в притче о купце, искавшем добрых бисеров, который, нашедший один многоценный бисер, пошел, продал все свое и купил его. Он же, разумеется, и в другой притче, о сокровище, скрытом на поле, которое нашедший человек скрыл и от радости пошел, продал все, что имел, и купил село то. Искушения ни на кого так не восстают, как на тех, кои получили Духа Святого. И Господь наш, когда по крещении сошел на него Дух Святый в виде голубя, изведен был духом в пустыню искуситься от дьявола, который испытал его всеми своими искушениями, но ни в чем не успел против него. Как пишется о сем в Евангелии от Луки, «И скончав все искушения, дьявол отыди от него до времени». Господь же Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Так и всех, приемлющих Духа, борющихся и побеждающих, Дух Святой укрепляет и подает им силу препобеждать всякое искушение. Серафим, которого видел пророк Иезекииль, есть образ верных душ, кои подвизаются достигнуть совершенства. Имел он 6 крыльев, преисполненных очами, имел также 4 лица, смотрящих на 4 стороны. Одно лицо подобно лицу человека, другое — лицу тельца, третье — лицу льва, четвертое — лицу орла. Первое лицо Серафимова, которое есть лицо человеческое, означает верных, кои, живя в мире, исполняют заповеди на них лежащие. Если кто из них выйдет в монашество, то он становится подобным лицу тельца, потому что несет тяжелые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные. Кто, усовершившись в порядке общежития, исходит в уединении и вступает в борьбу с невидимыми демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей. Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстями и подчинит их себе, тогда будет восторгнут горе Духом Святым и увидит божественное видение. Тут уподобится лицу орла. Ум его будет тогда видеть все могущее случиться с ним с 6 сторон, уподобясь тем 6 крылам, полным очей. Так станет он вполне серафимом духовным и наследует вечное блаженство.